Сказка бы, пролог, пролог, очередная дрянная задачка, выпавшая его выезду, но это будет похуже прочих, несомненно, учитель, тут и от лошадей намешано. Привлекая внимание погруженного в размышления Зинара, воскликнул один из его младших дознавателей, что недавно были приняты в корпус. Парнишка сразу же по прибытию на вершину хорды самолично взялся за изучение устилающих плато костей, уверенно заявив, что в этом он хорошо соображает. И не только. Толковый юноша, не утруждая себя излишним поворотом головы, Зинар, тем не менее, не поскупился на явственный кивок, чтобы удовлетворить желание парнишки на заслуженную похвалу от его наставника. Получены еще одни ценные кусочки в общую мозаику происходящего. Жаль только, что понятнее от этого ничего не становится. Выстраивать хоть какие-то рабочие предположения из потрохов, не впопад разбросанных по уже основательно припорошенной снежком площадке на вершине дьяволовой хорды, невозможно. Это будет откровенно высосанное из пальца дилетантство, недостойное церковного дознавательского корпуса и старших его дознавателей в частности. Они ведь тоже, кстати, наравне с сопливыми рекрутами гнули там спины, натурально на коленях ползали по камням, изучая ритуальные начертания и прочие любопытные детали. Такое нечасто случается на службе, обычно большая доля полевых работ ложится на плечи малышей, только-только покинувших стены столичных заведений. Так-то на памяти старшего дознавателя Зинара по службе случалось самое разное и всякое, но именно нынешний выезд грозился стать, если же не самым трудным, так непременно самым значимым. И для его карьеры, тоже, преуспев здесь, он получит полное право перейти на бумагоморательство в столичные кабинеты. Уверенностью к тому служили даже не окружавшие его, кровавые художества и следы присутствия высших функционеров бездны, даже не это, но в первую очередь, необычное внимание короны ко всему этому делу. Обычно монаршие власти дворянства предпочитают, покуда им это удобно и жизнь их сладка, не замечать якобы недостойную и бесчестную теневую деятельность их тайной стражи. А как, словно бы от безделья вороша снежок у себя под ногами, Зинар, наконец, нашел искомое. То был маленький, местами почерневший латунный цилиндрик, отчетливо звякнувший в момент, когда старший дознаватель тряхнул его носком тяжелого латного сапога. Ожидаемая находка, я же говорил, донеслись до Зинара слова одного из его коллег, то был их штатный зверолюд с особо обостренными даже среди подвида его сородичей чувствами. Тем и ценился, но силен он прежде всего был именно своим обонятельными талантами, которые еще больше запутали ход нынешнего расследования, толком еще не успевшего на тот момент начаться. Еще даже не ступив на вершину хорды, их шерстистый друг учуял порох. Он тогда так и сказал, мол, смердит гномами, так что некоторые из ребят и не поняли сразу, о чем он там вообще толкует. Ну, по сути, это и было проблемой, просто порох всегда отождествлялся с подгорными карликами, которые, в свою очередь, крайне редко высовывают свои носы из каменных недр, более чем довольные своим замкнутым образом жизни вдали от прочих светлых рас. Союзники они порядочные и всегда готовые подставить плечо, что, разумеется, только вечно себе на уме, и крайне редко что-то дают знать о себе во внешнем мире. Однако вот, следы их высших военных достижений из числа недавних, о которых пока лишь слухи ходили в околовоенных кулуарах королевства. Латунный цилиндрик, два ногтя в ширину, указательный палец в длину, он же, опустошенная, отработанная по назначению ружейная гильза, уже отдавшая всю свою неудержимую мощь снаряду. Вот одна эта малехонькая золотистая деталька и переворачивала все здесь с ног на голову. Просто гномы практически не работают на экспорт, только с бесполезными ювелирными безделушками изредка заявляются в резиденции высших чинов, отдариться и наладить нужные связи. И ни разу за всю свою многовековую историю не были пойманы за раздачей своей оружейной продукции чужакам, исключением могут быть разве что не менее замкнутые кланы северян, которые проживают буквально над макушками карликов. Вот только суровые люди севера яро презирают концепцию дальнего боя как таковую. Шумно, не без раздражения втянувши раскрасневшимся от мороза носом воздух, Зинар жестом подозвал к себе одного из младших. Их малая стайка шепталась и крутилась подле него как раз на такой вот случай спонтанных поручений. «Малыш», мужчина чуть пихнул ребром латного ботинка гильзу, задорно покатившуюся прочь. «Понимаешь, что это?» Щуплый парнишка в типовом одеянии младшего дознавателя незамедлительно кивнул, явно догадывается, что перед ним, увлекается, как минимум, оружейными инновациями и вхож в какие-то закрытые клубы, где и роятся слухи о подобных вещах, это хорошо. Немного, учитель, это расходная деталь. Некогда она служила вместилищем для строго отмеренной порции взрывного порошка. В недавно изобретенном оружии карликов, что предназначено для ручного использования, она служит частью снаряда. Каждый такой цилиндрик – признак, что был произведен выстрел. Дотошно все разъяснял Зинар, никогда не скупясь даже на самые банальные объяснения. Немолодой уже, опытный дознаватель относился с поистине святым терпением даже к самым распоследним тугодумам, лишь бы не подонками были, и старался каждого болвана направлять на путь истины. По его мнению, ценны люди, прежде всего, своими лояльностью и упорством, готовностью трудиться и обучаться, что нередко куда важнее таланта, что особенно заметно при нынешнем состоянии дознавательского корпуса и близко сотрудничающей с ним тайной стражей. Так уж сложилось, что в последние десятилетия что первым, что вторым вербовка свежей крови на службу дается особенно тяжко, множество глупых предрассудков и крепко устоявшихся в обществе стереотипов нередко отталкивали молодых и наивных юношей и девушек, зачастую жаждущих сугубо рыцарской, непорочной славы. А еще это косвенный признак того, что некто, стрелявший из диковинных гномьих ружей, не утруждался сбором оставшихся после себя улик. И это мы, разумеется, не забываем. Мужчина чуть постучал себя пальцем в латной перчатке по виску, прикрытому тканью капюшона, и учитываем при построении гипотез. «Я понял, учитель». Паренек вновь смиренно кивнул, ничуть не выказывая ни терпения или раздражения долгим вступлением. «Задача тебе», — сменив тон, отчеканил Зинар. «Берешь пару младших, ворошишь тут все сверху и донизу. Нужно отыскать все подобные детали, если таковые еще имеются». «Понятна задача, я все понял, учитель», — склонился в неглубоком поклоне тот. «Спасибо вам за науку». Улыбнувшись напоследок старшему дознавателю, еще безусый юноша быстрым шагом удалился за подручными к ближайшему скоплению его младших товарищей. И вовсе не важно, чем они там прежде занимались, по большей части сопляков можно на каждом выезде просто усаживать и играться в картишки на самое видное место, оно и мужикам так поспокойнее станет, и мешаться ребята под ногами не будут, за редкими исключениями в виду особо сообразительных и рано повзрослевших парней из числа простолюдин. Но большинство еще совсем дети, им нужно хоть как-то опыту набираться. Это извечная проблема в наставничестве, подопечные должны и кому-то кровь постоянно выпускать, и отдавать в сражении свою собственную, и при этом сами помереть не должны, иначе ничего путного их них не выйдет. Бестолочи, подошел к Зинару их нюхач, он же Юл, провожая того самого мальчишку своими кошачьими глазами. На активно шевелящиеся по ходу разговора усищи Зинар старался никоим образом не смотреть, иначе бы просто заржал, как распоследний болван. Он не был из числа тех визгливых скудаумцев, что порицают присутствие зверолюдей в обществе, вовсе нет. Просто он ничего не мог с собой поделать, любые вот такие детали, от ушей до хвостов, принадлежащих иным представителям светлых рас, сбивали его с толку. Сдержав смешок, Зинар кивнул. «Бестолочи», — подтвердил он, снимая с правой кисти перчатку из тонкой кожи. «Но это простительно и исправимо». Указав Юлу на ту самую гильзу, мужчина привстал на колено и поднял из снега латунный цилиндрик, с интересом в него всматриваясь на пару с зверолюдом. И просто из любопытства, в том числе мужского любопытства к любому интересному оружию, и как профессиональные дознаватели. «Интересная вещь, да, воняет», — часто зафыркал нюхач, отступая прочь почти сразу. «Слушай, а я вниз. Прихвачу одного или двух котят, попробуем прочесать горные тропы. Еще прежде, на нашем пути к вершине я явственно чуял смрад пролитой крови, я говорил об этом, да, но несло кровище не с этой площадки, где-то еще была резня». Он вздохнул. «Постараемся вернуться до темноты. Давай». Мужчина кивнул, и пока Юл не успел от него отвернуться, показательно похлопал себя по небольшой поясной разгрузке, где в мешочке покоились одноразовые тревожные амулеты. «Не жалей, если вдруг что, и противоядие обязательно лишнее прихвати, сам же знаешь, бестолочи они, вечно спят на ходу». Перед уходом кошак, как его иногда в шутку называли, молча покивал. «И без советов все знают, но всякое бывает». Зинар же, прекратив нервно катать в ладони и разминать пальцами латунную гильзу, сунул ту в просторный карман пальто, покажет умельцам в их столичных кварталах как-нибудь между делом, лишняя подсказка будет для королевских оружейников. Пусть там поработают, покумекают над новинкой. Короне не помешает такое оружие, несмотря на все жалостливые нытья их высшего военного аппарата насчет чрезмерной дороговизны подобных зарядов и их излишнюю мощь. Игрушки для малых детей. Можешь передать мастерам потешности, пусть сладит что-нибудь забавное. Чуть не похрюкивая от самодовольства и показного превосходства над Зинаром, заявил ему однажды один из приближенных к монарху военных советников. Старая импотентная блядь с широченной, всласть отожранной мордой немедленно развернула дознавателя на выход из кабинета вместе с его докладом и неутешительными для королевства прогнозами по свежему гномьему изобретению. Непрестанно жиреющие, тупоумные чинуши никогда не были способны рассмотреть что-то за пределами их кабинетов, где они симулируют работу, потрахивая юных симпатичных мальчиков и, что куда реже, девочек. Но подобные препоны, стоит признать, не беда, достаточно лишь пойти в обход и взять пару оружейников за шиворот, напрячь их немного, подготовиться, и притащить тех вместе со всей документацией к брату короля или хотя бы к принцессе. Тогда будет и финансирование, и полный патронаж, и защемленные яйца у тех, кто прежде ставил хорошему делу палки в колеса. Вскоре к Зинару подступил один из младших, снова, не из числа тех, которые не так давно получили от него задание, другой. «Говори, Асхар, не томи, учитель», — учтиво кивнул тот. «Мы задерживаемся, верно?» Мужчина мученически вздохнул, признавая неизбежное. «Не судьба ему вернуться в постель к любимой жене на неделе. Может, и вовсе пропадет на пару зим, пока здесь хоть что-то не прояснится. Давно уж ему хочется перебраться на бумажную работу в столичные кабинеты, и даже имеются все нужные к тому рычаги и приглашения, но руки не доходят. Нужно последних взятых на себя учеников провести от начала и до конца, закрыть все гештальты, и еще кое-чего по мелочи закончить. Верно, юноша? Ну, тогда что же, готовим лагерь?» Осторожно поинтересовался Асхар, почему-то сильно робея, словно бы вопрошал о чем-то недостойном. «Учитель, готовим». Судорожно покивав, парнишка поспешил улизнуть прочь. Сидеть им тут и вправду предстоит еще долго. Решение о прекращении дознания принимается коллегиально самими старшими дознавателями выезда, сиречь, в поле, именно при работе. Они могут как месяц проваландаться, так и спустя пару часов покинуть место, куда их направила воля короны, церкви или отдельный заинтересованный в чем-то высший чин. Вопрос лишь в ответственности, и ответственность Зинара, как старшего в данном выезде, говорит о необходимости все тут выпотрошить и вывернуть наизнанку. Слишком уж много косвенных признаков чего-то великого и значимого тут собралось, от огромного ритуального круга, выдолбленного прямо в камне плато и обильно помазанного кровью, до присутствия тут, темной лошадки, что нетипично. Не обязательно даже упоминать, что ее тут присутствию были не рады, никому из простых суровых работяг не по нраву большая шишка, сующая свой не менее большой и чрезмерно любопытный носище в отлаженные рабочие механизмы. Даже если этот носище вполне себе и не носище, но обманчиво милый и невеликий носик, оттого только тревожнее. Старший дознаватель Зинар, как раз послышался мелодичный голосок пресловутой темной лошадки. Что по вашим умозаключениям, неужели не найдутся какие-либо предположения, достойные лучшего из представителей боевого крыла инквизиции? Не поймешь же сразу, сочится ее сладкий голос скрытой насмешкой над Зинаром и дознавателями, или же такова ее привычная манера речи сама по себе, когда Альвийка уже и сама не властна над своими дурными привычками, и оттого сама не в курсе, язвит она или нет. Временному, как известно, чревато стать постоянным. Потому Зинар с коллегами и относился к ней с подозрением, все время ожидали неладного. Мало того, что обманчиво юную и хрупкую девчонку неопределенной возрастной категории им предали на выезд насильно, по велениям лично принцессы, невесть зачем вообще полезшей в чужую работу. Нежеланная спутница еще и была альвийкой, к тому же темной, из рода которых только конкретно эта взбалмошная девица и осталась, наверное, та самая неразлучная подружка принцессы, которая на пару с братом короля трется подле нее и адово кошмарит весь дворянский сброд, не давая тому влиять на совсем еще юную и не оперившуюся дочь короля. Госпожа Вивель, не поленился обернуться Зинар, чтобы ненароком не ранить нежное девичье сердце. Дерьма потом до конца всей оставшейся жизни не оберешься, коли заденешь чем эту стерву. Что вам требуется? Забавно шевельнув крупными, выдающимися сильно в бок ушами, отчего даже не молодому уже, черствому мужчине стоило немалых трудов сдержать дурной смешок, альвийка пропела. Информация. «Как скажете», — буркнул Зинар, отводя взгляд в сторону, чтобы не проштрафиться и не растянуть уголки губ в предательской улыбке. «Надо бы ворот повыше подтянуть, иначе эти уши непременно когда-нибудь доведут его». Имело место односторонняя бойня. Один разумный неизвестный нам фракционной принадлежности в сверхближнем стрелковом бою перебил полсотни других разумных, каждый из которых продал свою суть бездне. Какому именно из ее воплощений, неизвестно, но наш зверолюд учуял характерный смрад застарелой гнили, а среди уцелевших трупов опознали Зимурия, одного из воятелей. Уловив понимание в глазах Вивель, он решил не пускаться в теологические подробности по высшим сущностям бездны и их ближайшим служителям. Раненых культистов наш убийца без видимой причины нередко истязал, хотя и без явного фанатизма, после чего добивал, разрубая шейные позвонки. Спустя некоторое время последовал мощный выплеск скверны, вызвавший детонацию ближайшей мертвой плоти и кристаллических накопителей. Работа медиумов затруднена. Духи места, разумеется, молчат. Мы в тупике. Отчитался, наконец, Зинар. Вопросы, Вивель показательно по-дамски, с экспрессией приложила ладошку к кроваво-красным губам. Как же увлекательно. Промурлыкала она, показывая неестественно заостренные зубы, с головой выдававшие демоническую природу происхождения темных альвов. И это все, что вы сумели разузнать. Сунувшись двумя пальцами в карман инквизиторского одеяния, Зинар вытянул оттуда тот самый злополучный цилиндрик. Еще это, устраивать взаимные пикировки с дамочкой он не собирался, предпочитая быть по-дубовому прямым и простым. Пока работает. Но стоило кому-то лишь попытаться, только удумать каким-либо образом заигрывать со стервозной альвийкой на ее поле потешности и язвительности, как ты гарантированно наживал себе проблемы. Буквально, проблемы, речь не о какой-то там перебранке и вылетом на макушке пиве. Ушастая сучка и непосредственно в брачные узы тебе залезет, и службу тебе попортит, и слухов о тебе напускает океаны повсюду, куда лишь дотянется, начиная высшим светом и заканчивая питейными рыгаловками за внешними стенами столицы. В конце концов, она просто изваляет тебя в грязи на якобы тренировочном поединке, старательно принижая тебя как и мужчину, и как воина, что в ее представлении суть одно и то же. Были уже подобные случаи, она само воплощение воинствующей женственности, словно бы обиженной на все племя мужское, не без своего привлекательного шарма, разумеется, но от таких дурных женщин, даже сугубо человеческих и куда менее желчных, Зинар всегда благоразумно держался подальше, особенно после свалившейся на него прошлой весной удачной женитьбы. Альвийка неоспоримо достойная личность, и внешне, прекрасная девушка, но уж слишком трудная в общении. Аккуратно переняв протянутый цилиндрик из пальцев мужчины, Вивель тут же, даже не осмотрев полученное, спрятала гильзу к себе в один из поясных мешочков с больно уж озорной улыбкой. Догадывалась, ушастая, что Зинар рассчитывал получить улику обратно. Нечего будет, похоже, показывать знакомым Зинару оружейникам. Надежда оставалась лишь на малышей, что они сумеют откопать из-под снежного покрова еще сколько-то таких цилиндриков. Не может быть, что он тут один одинешенек. Каждый культист был подстрелен не менее одного раза, и лишь впоследствии получал удары холодного оружия, когда происходило добивание. Неизвестный им убийца совершенно не жалел зарядов, каждый из которых, подозревал Зинар, явно работа штучная, ручная. А еще этот неизвестный толково обучен применять свое диковинное оружие по прямому назначению, даже без обрывочных данных, полученных медиумами через ясновидение, это хорошо просматривается в кое-где сохранившихся следах боя. Отсюда вывод, он проходил подготовку, у него могут быть и соратники, и покровители, и где-то во всем этом уравнении, совсем рядом, замешаны гномьи кланы. «Благодарю», — с улыбкой кивнула Вивель дознавателю, похоже, догадываясь, что именно за загадки сейчас мучают мужчину. «Но скажите, а что же вы лично, как представитель своего ремесла, думаете о недавнем провале коронного ковина? Не моего ума дело», — отрезал Зинар. «Почему же?» — старший дознаватель покачал головой. «Не смыслю в волшбе подобного уровня. Все озвучиваемые мной на этот счет мысли будут пустословием. Не скажите», — горячо возразила Вивель, как-то резко подрастеряв из своего голоса всю прежнюю ядовитость и кажущуюся готовность накинуться на собеседника с подколками и насмешками. Даже иной неразумный ребенок может выразить дельную мысль по поводам, совершенно его не касающимся. Нервно пожевывая нижнюю губу, Зинар начал подбирать возможные слова для ответа. Похоже, что она не издевается и действительно подводит разговор к чему-то вполне конкретному, сопоставляя какие-то факты со своими личными данными. Можно и попробовать подыграть, как-то подсобить стерве в ее измышлениях. Глядишь, ему тоже чего-то из ее домыслов перепадет, что поможет всему выезду. Красноглазая красотка явно знает что-то эдакое, особенно если вспомнить, что тут она находится по велению самой принцессы. Подозреваем диверсию. Сдался он. Это мое субъективное мнение. Вивель покивала головой. Герцог, заговорщически, дурачись, прошептала она. Разумеется. И повсюду предатели. Да, понимающе усмехнулась Альвийка, начав в нетерпении наворачивать круги в снегу вокруг Зинара, двигаясь где-то в паре метров от него. Презрение бывших соратников, что пошли в гвардию. Недостаток финансирования со стороны короны. Непростительная безалаберность дворцовой стражи. Довольно мурлыкала она, похрустывая снежком под подошвами, однако, простых солдатских сапожек. Нежелание чиновничьего аппарата следовать выданным предписаниям по безопасности от тайной стражи. Беспросветное скудоумие кураторов корпуса из военного крыла. И поразительная беспечность монарха, что терпит подле себя такое отребье. Скажите, думали ведь о таком, чтобы она не говорила? Зинар молчал, ведь с девицы станется передать его слова совсем не в те уши. Но тут она резко остановилась, изящнейшим образом крутанувшись на каблуках сапог и вставши прямо напротив мужчины, вернувшись аккурат туда, откуда начинало свое круговое мельтешение. Закономерным итогом становится непростительный, фатальный для престижа короны провал. Она улыбнулась Зинару, что безмолвно возвышался над ней, ожидая конца спектакля. Призыв покровителя из соседнего к нам мира увенчался неудачей. Все так», — бесстрастно подтвердил мужчина, подыгрывая представлению. А Вивель вернулась к нарезанию кругов в уже истоптанном снегу. Правда, двигалась она уже в обратном направлении, глядя куда-то перед собой и продолжая плавно подводить монолог к одной ей известной теме. «А что же», — пропела она, — «если я сейчас сообщу, что ваши чародеи все же преуспели, пускай и не таким образом, как оно было должно. Что, если они все же смогли пробиться сквозь непостижимые преграды пространства и времени, воззвав к той стороне? Что же, если покровитель все же прибыл, найдя тропу в этот мир и уже начал здесь обживаться, набирая могущество без какой-либо поддержки короны?» Путанный ход мыслей темной альвийки было, впрочем, нетрудно проследить. Подобные предположения имеются и у Зинара, но прежде он откладывал их в самые дальние ящики, как нечто возможное, но маловероятное. Допускать следовало все, принимать в расчет наиболее вероятное. Теперь же все опять перевернулось с ног на голову. Оснований принять слова Вивель за пустой треп у него не было. Она была предельно серьезна, несмотря на кажущуюся дурашливость, да и допуск к информации у этой девицы имеется определенно повыше, чем у него. А потому ответ Зинара был прост и бесхитростен. Он должен быть найден нами в кратчайшие сроки, завербован посредством исключительно пряника и мягкой силы, после чего доставлен в столицу на аудиенцию с заранее подобранными представителями церкви. Подумав, он поправился. Последнее можно опустить. Прежде всего, лояльность и ненавязчивое по отношению к покровителю дистанцирование от оппозиции. Верно, верно. Выдержав короткую паузу, Зинар кивком указал в сторону учиненного на горной вершине бардака. «Так это он, или она?» — уклончиво ответила Вивель. «Но я склоняюсь к...» Поодаль раздался выкрик. «Старший дознаватель Зинар!» — заголосил поодаль один из той самой группы сопляков, которая была отправлена Зинаром на розыск прочих цилиндриков. «Прошу прощения, что прерываю вашу беседу с госпожой», — он учтиво кивнул недовольно прищурившейся Вивель. «Но вы должны это увидеть. Мы нашли немало показанных вами латунных деталей, но среди прочего было обнаружено и это. Нам оно показалось важным». Приблизившись, юноша протянул Зинару, казалось бы, самое заурядное нашейное украшение. Простая цепочка, простой символ, короткий, кажется, клинок с широкой гардой, все четыре навершия своеобразного креста утолщены. Обычная побрякушка, пускай Зинар и затруднялся истолковать ее значение, вероятно, воинская, но уж больно диковинная на вид. Он уже собирался протянуть руку, чтобы принять улику, несмотря на всю ее кажущуюся простоту, но был грубо прерван альвийкой. Прежде вытягивающая шею с нескрываемым любопытством, она вдруг по-змеиному быстро вытянула кисть и схватила безделушку. «Дивно!» — процедила она сквозь зубы, поднося поближе к кроваво-красным глазам символ, что напоминал собой крестовину меча. Диевна, жестом приказав ошарашенному сопляку скрыться куда подальше и вернуться к своим обязанностям, Зинар обратился к Альвийке. «Я вправе знать, что это за вещь?» Отвечать она не спешила. Нездоровый, поглотивший ее полностью интерес к побрякушке, Альвийка смогла устаканить отнюдь не сразу. Долгий десяток секунд она просто пялилась на крестовидный символ, разминая тот бледными пальцами и чуть заметно шевелила губами, словно что-то приговаривая. Но затем она с улыбкой на устах отмерла, подняв прояснившийся взгляд на старшего дознавателя. «Вправе, конечно!» Кивнула она с озорными искорками в глазах, и тут же надела себе на шею чем-то так ее привлекшую находку. Крестовидный символ она напоказ не выставляла, наоборот, надежно упрятала тот в глубокое декольте своих весьма открытых одежд. Налицо прискорбная потеря улики, которая могла бы послужить хорошим материалом для работы медиумов. Расправив, наконец, цепочку на своей мертвецки бледной шее, Вивель вновь обратилась к уже утомившемуся этими играми дознавателю. «Скажи эти, Зинар», — протянула она, явно не спеша давать прямой, односложный ответ на вопрос. «А что же, вот лично вы, например, думаете об иномирных покровителях королевства, как таковых, и ресницами еще захлопала, сама невинность. Отношусь крайне», — Зинар выделил крайнее слово нужными интонациями. «Отрицательно, и считаю, скорее, блажью аристократии, нежели оправданной необходимостью», — закончил он. К этому моменту мужчина уже смекнул, что для доброжелательных отношений с Вивель следует просто играть по ее правилам и не пытаться зазря умничать, особенно умничать типично по-мужски, считая ее какой-то там неразумной, придурочной девочкой. Дури там, может, и немало в ее ушастой головушке, это несомненно, но она неоспоримо старше любого из ныне живущих людей, а потому и интеллекта вкупе с жизненным опытом у нее там тоже в достатке, оттого, поди, и происходит вся дурь, круто помноженная на стервозность засидевшейся в старых девах Альвийки. Но пожилым людям, пардон, альвам оно простительно, так почему же Вивель должна стать исключением из правила? Главное лично ей это все не озвучивать, иначе можно лишиться не только репутации, но и жизни. «Я тоже так думаю», — кивнула Вивель, — «но некоторые из них все же сослужили нашим народам хорошую службу, особенно вашему государству. Нередко выручали в моменты, когда, казалось всем нам, все уже давно кончено. Ведь так, так», — тут она прищурилась. «А первые из покровителей?» — вкратчиво поинтересовалась она, даже решив понизить голос на пару тонов. Казалось, она сейчас лопнет от полнившего ее предвкушения, азарта. Но почти сразу она успокоилась и жестом ладони показала Зинару, мол, отвечать вовсе не обязательно. «Там все понятно, лучшие из когда-либо призванных нами, и единственный, существование которого полностью оправдало все траты и риски привлечь внимание агрессивных межмировых сущностей. Но вот практически все остальные», — она презрительно фыркнула, чем-то напомнив Зинару повадки его собственной дочери, что вечно себе на уме. Он вновь обратил внимание на активно участвующие в диалоге и словно даже жестикулирующие уши Альвийки, и каким-то чудом удержал зародившийся было в глотке насмешливый всхрюк. «Ао, конфуз был как никогда близок. Остальные, считай, были лишь жалкими его подобиями и пародиями». И она опять фыркнула, словно бы лично помнила каждого, что вполне может быть правдой. «Женоподобные, бесхребетные слизняки и взрослые дети с необратимо искаженным восприятием, что по странному стечению обстоятельств стали носителями великой силы. Все они рано или поздно бесславно и бездарно погибали, не сумевши реализовать и малую толику от своего потенциала», — заканчивала она, буквально фонтанируя нескрываемыми ненавистью и презрением. «Но вот зато пользоваться краткими мгновениями своей вседозволенности они все были гораздо. Это явно было что-то личное, тянувшееся еще из далекого прошлого, когда Зинара и в помине не было. Но вот это», — Вивель кивнула себе за спину, на заполонивший вершину дьяволовой хорды кровавый беспорядок, — «что-то иное. Сразу по своему появлению они еще ничтожно слабы, существенно слабее даже рядового солдата, недавно прошедшего через давильный чан тренировок. Мало на что способны, как только покинувшие материнское лоно детеныши. Всегда им требовалось немалое время и даже опека, чтобы прийти в себя, переболеть нашими заразами и недугами, слиться с нашим миром и начать, наконец, набирать силу. Так было даже с первейшим из них». Она опять указала себе через плечо. «Но если наш потерянный птенчик учинил подобную бойню в первые же дни со своего появления...» Зинар вздохнул, отлично понимая все и без ее подсказок. Конечно, все оно очень плохонько сочетается с некоторыми уже подтвержденными деталями, вроде признаков применения тут продукта высшей гномии инженерии. И еще хуже все сказанное прекрасной альвийкой ложится на факт недавнего присутствия и активной деятельности здесь, на вершине дьяволовой хорды, кого-то из высших функционеров пустоты, которые по своему могуществу могут сравниться с иным древним драконом. Но право слово, лучше и легче довериться предположениям Вивиэль, чем пытаться осмыслять весь некогда произошедший здесь бардак. «Угу», — сдался Зинар, — «нужно немедленно его разыскать», — тихо произнесла Вивиэль, не прекращая теребить цепочку того самого украшения. Аж некогда бледные щеки раскраснелись, настолько ее поразило, растормошила эта неожиданная находка. «Люди», — тут она покачала головой в явном неодобрении, — «вы ведь уже все позабыли, даже свои архивы не проверяете, которые зачем-то с таким прилежанием наполняете и бережете. Вашим же церковным медиумом было задокументировано одно занятное предсказание, и ведь совсем недавно даже по вашим меркам, прошли какие-то 70 зим с момента его занесения в хронику». Она подняла свои алые, миндалевидной формы глаза на Зинара. «Вам оно неизвестно, верно?» Тот лишь головой покачал. «Тогдашняя ваша первожрица», тут она хмыкнула, поддавая в голос немало яда. «Сула, редкостная сволочь и шалава, как раз она разродилась этим пророчеством, и при всем моем к ней неуважении, распутывать клубки времени и отслеживать в них наиболее вероятные будущие события она, гадюка грудастая, умела как никто. Именно она и предрекла, что однажды на земли светлых раз вновь ступит сапог дважды живущего чужака, что в разгар чудовищной битвы лишился жизни в своем мире, но возродился в нашем, казалось бы, которым он уже будет по счету. И чем же очередная бездарность из отсталого, лишенного магии мерка нас поразит?» Поначалу Вивиэль еще сохраняла подобие внешнего спокойствия и рациональности, но дальнейшая ее речь буквально забурлила ранее скрываемым возбуждением, или же, вернее, предвкушением. Хотя там Зинару и возбуждение мерещилось, именно что сексуальное вожделение, объектом которого явно был предполагаемый виновник беспорядков на вершине хорды. «Но не еет», — воодушевленно промурлыкала Вивиэль. «Он не будет подобен тем жалким паразитам, способным лишь сытно жрать, сладко спать и пускать слюни на каждую встреченную ими миловидную женщину, даже будь она неразумным чудовищем. Те животноподобные отребья желали лишь собирать подле себя обширные гаремы из всевозможных самок, и неважно, сколь они вообще напоминают собой гуманоидов. Лишь бы там имелись пригодные отверстия, куда возможно загонять их поганые отростки». Она оскалилась, глядя куда-то в сторону, мимо Зинара, который притворялся безучастной и бездушной декорацией в этом монологе. «Нет, он не будет подобен даже первейшему среди них, он будет еще более совершенным убийцей, еще злее, еще смертоноснее, но движимый все теми же идеалами, а все потому, что в их жилах протекает одна и та же кровь. Они... представители одного и того же народа талантливых воинов, умелых ремесленников и мудрецов». К этому моменту старший дознаватель Зинар уже откровенно потерялся, где кончается историческая хроника с церковным пророчеством и где начинаются домыслы, мечты и сексуальные фантазии лично темной альвийки. Многовековая жизнь без достойного кавалера, вероятно, тяжела и несчастна для долгоживущих женщин ее уровня могущества. Опять же, нет значимых оснований не доверять или сомневаться, но чрезмерная эмоциональность и приверженность символизму до добра редко доводит. К тому же сам факт существования личного шкурного интереса Вивиэль по отношению к потенциальному перспективному боевику на службе короны, тревожит. Это может в любой миг обернуть что альвийку, что даже иномерца против королевства и всех светлых рас вообще. Были уже в прошлом прецеденты, когда одуревшие от зачатков могущества и подзуживаемые врагами короны иномерцы обращали свое оружие против государя, тогда удавалось относительно малой кровью справляться с угрозой. Но теми угрозами, по всем свидетельствам и хроникам, всегда были не шибко блещущие интеллектом юноши, удавить которых было поистине просто. А этот вот предмет, Вивиэль положила руку себе на грудь, опять опуская глаза. Первый из них носил при себе точно такой же символ и очень им дорожил. Расстался он с ним лишь перед тем, как отправиться на верную смерть, оставляя на сохранении дорогому себе человеку, которого он нашел среди чужих себе разумных нового мира. Она хмыкнула, с обещанием непременно вернуться. «И кем же был упомянутый вами человек?» — не сдержал своего любопытства Зинар, похоже, догадываясь, кому именно первый из призванных королевством иномерцев завещал похожие украшения. Может статься, что этот самый человек сейчас стоит прямо перед ним, точнее, Альвийка. Но он ошибался, не я, лаконично ответила та, понимая очевидные подозрения дознавателя. И она явно не желала продолжать этот диалог, судя по кое-каким промелькнувшим в ее голосе ноткам. Но так вышло, что засвидетельствовало это обещание, данное одной альвийской деве из светлых. Зинар заметил, как альвийка по-прежнему непрестанно тормошит и лапает ту побрякушку у себя под одеждами. Тянет цепочку, бегает пальчиками по ее элементам и постоянно прикасается к тому крестовидному символу, с нездоровым, очень уж маниакальным интересом. Он бы непременно доложил об этом кому-то из независимых, знакомых ему лично высших санов церкви, если бы не знал точно, что Вивелли — это вернейший союзник короны и лично принцессы. Но все равно, странно, наконец-то, практически неслышно для Зинара, со странным отчуждением, какой-то отстраненностью в голосе прошептала Вивель. Очень странно. Глава 1. Части. Глава 1. Надышаться вдоволь у меня все никак не выходило, как бы я ни старался подобрать моменты между мучившими меня тошнотными позывами. Урывками получалось хватануть лишь немного живительного кислорода, и затем я снова бился в спазмах, изображая трепыхание рыбы на суше. Низкий уровень здоровья. Отвратительно. Простонал я, пока неуклюже ворочался на узкой каменной ступени. Кое-как, но все же получилось должным образом извернуться, после чего я немедленно, с удовольствием прижался лбом и под ранной щекой к приятно прохладным, влажным камням пещерной святыни. Именно через ее сколотые каменные борта я с натугой, последним усилием перевалился где-то с десяток минут тому назад, давясь при этом водой, еще и поотбивал себе нахрен все ребра вместе с коленями, пока скатывался вниз по высоким ступеням. Хорошо бы еще было сообразить, где же я, блять, пребывал ранее, еще до осознания себя тонувшим, а также пережившим, как бы это странно сейчас ни прозвучало, собственную и относительно недавнюю гибель. Сразу после нее я помню лишь жутковатую пустоту, где у меня были в отказе все возможные чувства, но при вполне соображавшем и взволнованном разуме. И даже не знаю, сколько я там вообще провел времени, пока находился в подобном подвешенном состоянии, словно бы какая-то безутешная душонка. Там трудно было что-то осмыслять или сравнивать, даже просто не паниковать и оставаться в здравом уме оставалось для меня делом тяжким. Но все же я перетерпел и дождался вызволения. Без какого-либо предупреждения меня выкинуло прямиком в темные воды какой-то безвестной святыни, принадлежавшей такому же безвестному божеству. И прежде чем я очухался, прежде чем вспомнил, как пользоваться родным телом из плоти и крови, и пока смекнул, в каком направлении плыть, и где вообще тут верх и низ, здорово наглотался ледяной водой и чуть не захлебнулся. Хотя глубины тут было немногим больше, чем в детских бассейнах. Низкий уровень здоровья. Однако же, несмотря на произошедшее, в данный момент я хорошо понимал, где именно сейчас нахожусь и что меня ожидает в ближайшем будущем. Я довольно спокойно разделил для себя свои прошлую и нынешнюю жизни, и точно так же спокойно принимаю произошедшее перерождение, и к тому же случилось это самое перерождение, подозреваю, в хорошо мне известное местечко, и даже не самое дерьмовое. Хотя и тут может конкретно не повезти, и я встряну во что-то серьезное, если известные мне по той игре события пойдут иначе, и не так, как я их помню. Но об этом всем следует размышлять позже, на трезвую и холодную голову. Удивляться буду потом, рвать же волосы на голове, как последний женоподобный чмошник, никогда. Низкий уровень здоровья, а тем временем меня помалу, но все же отпускало, можно и надышаться, и отлежаться, пережидая, как пропадут остаточные позывы выблевать последние потроха. Скрючившись в позу эмбриона, я сунул еще чуть подрагивавшую в пальцах ладонь себе под яйца, в область между бедер, прощупал внутреннюю их сторону, пытался где-то там на изорванной штанине нашарить нужный мне небольшой аптечный подсумочек, но не свезло, на привычном месте его не было, только верную пехотную лопатку там, под ногами, нащупал. Ну, бля, приехали. Раздраженно выдохнул я, выпрямляясь и весьма сожалея об утрате. Не судьба мне чем-то живительным вкинуться из аптечки. Ее я тоже, выходит, где-то безвозвратно и безнадежно проебал, так же как и рюкзак вместе с оружием. Надо будет потом попробовать забраться в святыню и внимательно пошариться в ее водах, глядишь, чего-то из потерянного и обнаружится на ее дне, хотя на это я уже и не питаю надежды. Ладно еще, что жратвы нет, или что я без своего родимого калашмата вкупе с дорогущим обвесом на него остался, не такая уж это и беда. Но вот остаться без личной аптечки было очень, сука, очень неприятно. Хватало у меня кое-каких персональных болячек, несмотря на разгар молодости, начиная от натурально высыпающегося в трусы позвоночника и заканчивая продырявленным из-за стресса и плохого рациона желудком, который в последние годы по любому поводу отправлял меня на трон или в кусты. Последнее раздражало даже больше, чем все остальные болячки вместе взятые, надо мной все в подряд из-за этого потешались, пускай и по-доброму, но все же, впрочем, если же снова вспомнить, куда меня закинуло и каковы тут правила, скажем прямо, игры, прежние банальные проблемы со здоровьем мне не грозят, низкий уровень здоровья, смежив веки, я чуть пошевелил глазами под ними, скашивая взгляд в сторону, там, кстати, было на что посмотреть и что изучить. Уровень 0. Здоровье 29100. Энергия 1250. Опыт 00. Не е, еще, вяло приказал я механизмам системы, рассчитывая, что она и без внятных подсказок сообразит, чего именно я желаю увидеть. Абсурдность происходящего я пока не рассматривал, действуя сугубо рационально и по обстоятельствам. Мне требовались расширенные данные, где должны быть указаны базовые темпы восстановления параметров здоровья и энергии, так я хотя бы прикину, сколько мне тут еще бездельничать и прохлаждаться до полного выздоровления по мнению здешней системы. Оказалось, что немало, я точно помню, что в игре регенерация происходила значительно быстрее, нежели тут, минимум раза в 3 или 4. И уже можно делать кое-какие выводы по целесообразности билдов, боевая эффективность которых основывалась на высоких показателях регенерации здоровья и энергии. Текущее максимальное здоровье – 100 ед. Аддиктивный бонус к здоровью – плюс 0 ед. Мультипликативный бонус к здоровью – плюс 0%. Регенерация здоровья – 0,25 ед мин. Аддиктивный бонус к регенерации здоровья – плюс 0 ед. Мультипликативный бонус к регенерации здоровья – плюс 0%. У-у, сучья жизнь. Но уже вторая – и это значит, что мы пляшем дальше. Зашуршав и залязгав обрывками одежды и снаряжения, я осторожно, чтобы ненароком не разбередить взбудораженные постоянными спазмами внутренности, и не закашляться ни в коем случае, перевернулся, укладывая себя на противоположный бок, то есть рожей к остальному пространству пещеры, скупо освещаемой скоплениями каких-то флюоресцентных грибочков, последние тут и там обильно прорастали на стенах и, что реже, на пещерных сводах, облепляя угрожающе нависшие надо мной сталактиты. Глянув мельком на один из таких, острие которого смотрело мне аккурат в грудь, я решил отползти чуток в сторону, на всякий случай. Пока отползал, оглушительно задребезжала по камням пехотная лопатка, которую я ненароком спихнул со ступени. Что же касается грибов, производимое ими тусклое, чуть зеленоватого оттенка свечение от чего-то меня, кстати, напрягает, не знаю, но придавало оно подземелью несколько странную, чем-то меня смущающую атмосферу неправильности. Я пытался искренне понять, почему же оно так, и долгие минуты задумчиво пялился в полумрак пещеры, но вскоре глаза начали болезненно слезиться, еще прежде чем я разобрался, что же в действительности меня сбивало с толку. Как только я прикрыл натруженные глаза за веками, передо мной вдруг без какого-то повода возникло уведомление. Для получения доступа к расширенным социальным функциям системы необходимо наличие у пользователя идентификатора. Потом, мысленно отмахнулся от него я, не желая пока чем-то подобным заморачиваться. Возможно, позднее выставлю себе уже крепко приставший ко мне позывной. Один из двух таких позывных, если быть точным, которыми я обозван в двух важных мне рабочих коллективах. А вот реальному имени в системе, думается мне, совсем не место. Но это все потом, потом. Еще мне не добавляли удовольствия и неприятно поддавливали в бока всякие остатки разгрузочной системы. Периодически в шею и подбородок самым противным образом утыкался бронежилет, задранный до нельзя, и к тому же изорванный в ошметки, что цеплялись за все. Вообще, удивительно получается, вся моя экипировка буквально была уничтожена и сожжена, но вот зато облаченная в нее туша перенесена сюда в добром здравии. Дивные нюансы перерождения в альтернативные миры. Мелькнула у меня, конечно, мимолетная мыслишка все это рваное дерьмо с себя посрывать, откидывая куда-нибудь подальше, но я пока не решался. Чувствую, что следует еще чуть полежать, и не поддаваться такому соблазнительному першению в горле, иначе, если сорвусь и начну кашлять, меня вновь сложит пополам. Тогда я уже окончательно все кишки из себя повыблевываю вместе с пережившей реинкарнацию душонкой. Низкий уровень здоровья. Терпим, короче, хилимся, живем. Почему-то пришла мне сейчас в голову памятная фразочка еще из прошлой, но теперь уже такой далекой жизни. Данные слова, и обязательно с правильными нерусскими интонациями, каковыми я их помню, принадлежали одному знакомому мне рейд-лидеру. Мужик повторял и приговаривал их словно мантру всякий раз, когда по вверенным ему группам начинало массово и с чувством прилетать чем-то площадным. Нередко он и его ребята зазывали меня к себе в гильдию, особенно когда начиналось освоение только-только вышедшего, свежего рейдового контента. Но я им, конечно, все время отказывал, не мое это, уже успел намучиться. А еще я уверен, что происходило все описанное выше как раз в этом самом мире, куда меня дивным образом закинуло. Точнее сказать, происходило то оно все в игрушке, это понятно, но вот я уже оказался в ее ожившем и ставшем реальностью подобии. Ну, или я даже не знаю, как мне еще обозвать все это. Главное, что меня уже не переубедить, буквально перед глазами все нужные совпадения и все признаки, от системы до окружения, которая выстроена по лекалам знакомой мне вымышленной реальности. Потому сейчас я относительно спокоен, достаточно лишними мыслями себе черепушку не забивать, и не пускаться в пустую философию о судьбе и предназначении. Низкий уровень здоровья. Куда как больше меня волнует все, что непременно должно начаться по моему выходу из подземелья, когда я двинусь на вершину дьяволовой хорды. По каким-то очень дохрена важным сюжетным причинам, которые меня никогда особо не интересовали, о чем я сейчас жалею, в игре так была прозвана одна извилистая горная цепь, находившаяся на восточной окраине доступного к исследованию мира. И она же, вроде, служила своеобразным делителем, который проходил через весь континент сверху донизу и разграничивал забитые чудовищами пустоши с землями светлых рас. В основном это люди, но с ними за компанию были и каноничные лесные ушастики, подгорные карлики, и зверодевки на любой вкус и фетиш, и еще по мелочи разная антропоморфная и не очень живность с уклоном в азиатский фан-сервис на грани фола. Короче, во-первых, оттуда, из-за упомянутой дьяволовой хорды, к людям и прочим созданиям периодически пролезает всякое кровожадное дерьмо и вырезает все, до чего когти, чары и клыки дотянутся. Сдерживанием таких накатов чудовищ как раз занимались игроки, параллельно прокачивая репутацию с ключевыми для позднего контента фракциями. Во-вторых, как раз в глубине хорды и была расположена безымянная, лишенная принадлежности к какому-либо известному божеству святыня, в которую меня не так давно скинуло. Отсюда, подобно мне, вылезали и все новенькие игроки, если выбирали соответствующий стартовый путь политического нейтрала, один из трех доступных на тот момент, пока я еще играл. Либо ты призванный в поддержку монаршей власти покровитель, либо такой же призванный герой на службу герцогской оппозиции, либо, как оно и произошло со мной, вылезаешь из-под хорды без фракционной принадлежности. Чего там еще по контенту могло быть добавлено за время моего почти двухгодичного пребывания на курортах ближнего зарубежья, не в курсе. Хотя будет очень уж забавно, если я сейчас выползу наружу из глубин хорды, и там меня будет поджидать изуродованный совершенно до неузнаваемости мир. Кто же знает, что там пришло в голову разработчикам за мое время отсутствия. Может, решили они с дуру сообразить на континенте глобальный катаклизм по методике кое-кого и кое-когда, и все. Так-то подобными размышлениями или теориями можно и голову сломать, но я не удержался и меня все же понесло куда-то не туда, пускай в каждом задаваемом самому себе вопросе и был смысл. Например, а вот какой именно из периодов игровой разработки и освоения контента неизвестная мне божественная воля взяла за основу при сотворении этого мира, или же вот, что мне более любопытно, в каком конкретно временном отрезке и без того малознакомой мне истории данного мира произошло мое попадание сюда, и как это встревание впишется в известный мне сюжет. Низкий уровень здоровья. Вот взять хотя бы неминуемые события на вершине хорды, куда мне, если я все правильно понимаю, предстояло подниматься, нужно будет разобраться там с некими культистами не то бездны, не то скверны, заодно не позволить им осуществить ритуал воскрешения, кажется, какого-то демона, или же дракона, или еще какой-то хтонической гниды, которая грозится раздолбать континент и уничтожить все его светлое и доброе население. Не помню, Блять, вот вообще, все равно до этого самого воскрешения никогда не доходило дело, таков был скрипт. Мысли у меня, тем временем, продолжали уезжать совсем уже куда-то в сторону. Допустим, просто предположим, что все возможные злодеи на континенте уже давно кем-то перерезаны и перебиты, а по выходу из пещеры будет меня ожидать лишь заснеженная, нещадно продуваемая всеми ветрами некогда вымышленного мира Хорда, без религиозных фанатиков и воскрешения неведомой твари. И что дальше? Пытаться тогда примазаться к каким-нибудь деревенским жителям и землю возделывать вместе с ними, или же в ближайшем городе работу разыскивать, так получается, или же вот еще одна гипотеза, уже безумнее. Что же, если меня поместило в эдакую реинкарнацию Шрёдингера с божественными скриптами, где по определению не будет существовать и не может происходить вообще ничего до поры, пока поблизости не окажется богоизбранный наблюдатель в виде меня, или не меня. Вполне ведь возможно, что я окажусь тут не единственным залетным персонажем. Низкий уровень здоровья. Да ди нахер. Резко прошипел я сквозь сжатые зубы. Заебла меня уже. Повинуясь, уведомление услужливо растаяло, отступая куда-то за пределы зрения, а мне надо бы уже пошевеливаться. Предопределено все в прекрасном новом мире или же нет, оно и не важно вовсе, ведь это не повод прохлаждаться. Неуверенно пошарив ладонями по неровным, скользким от влаги камням, я ухватился покрепче за ребристые борта святыни и плавным усилием подтянулся, принимая сидячее положение. Подбородок аккуратно уложил на бортик, руки же, не чураясь холода, спустил по локти прямиком в студеную воду святыни, лениво водил там ими туда и сюда, тревожа прежде гладкую поверхность, и иногда смачивал замученную рожу, смывая пот и усталость. Несколько раз резко фыркнув, совсем по-кошачьи, просто под ноздри набежали капли воды, которые я ненароком вдохнул, я скосил глаза чуть в сторону, вылавливая взглядом интересующий меня элемент системы, конкретно, строку с показателем моего здоровья, восстановление которого я дожидался. Вероятно, именно из-за его нехватки меня сейчас так выворачивает. Здоровье. 40-100. Медленно, слишком. Но вот зато помалу, пускай и со скрипом, я начинал восстанавливать из памяти все, что происходило после создания персонажа и начала игры. События тут следовали хорошо отлаженным, но железобетонным скриптам. Они тебе и шажка в сторону не позволят сделать, проводя за ручку через сюжетное вступление и обучающую программу для умственно отсталых. Параллельно чуть-чуть погружаешься в историю, которую я пропускал мимо ушей, разумеется, проходишь окончательные процедуры калибровки передвижения, знакомишься с базовыми возможностями симуляции, все такое. Далее новичка протаскивали через ерундовую стычку с какими-то там пещерными злобными гномиками, сразу, как посворачиваешь им шеи, тебе присуждает первый уровень и открывается доступ к системе прогрессии. Можешь уже свои первые очки характеристик и талантов раскидывать. Потом, наконец, выбираешься из каменной кишки на отвесные утесы Хорды, и пока лезешь на ее вершину, поднимаешь с раскиданных по горной тропе трупов снаряжение на любой вкус и интересующие тебя стартовые активные умения, которые представлены тут книжными томиками. Но оно все ладно, а вот что, блять, дальше там начинается... На пике Хорды, я прерывисто вздохнул, пока в некотором отрешении рассматривал свое же собственное отражение. Оно было смутно, но все же различимо в воде, иногда я по-разному доворачивал и наклонял голову, изучая его, свое отражение, и только посверкивающие в нем глаза оставались относительно неподвижны. Меня еще тревожило недавнее, все не желавшие покидать меня ощущение чего-то неправильного, не соответствующего привычному восприятию. Но вот, в какой-то из затянувшихся моментов наблюдения я словно бы подсознательно, еще до осмысления разумом, уловил прежде ускользавшую от меня деталь, и окончательно перевел взгляд на скопление пещерных грибов неподалеку. Я даже зашевелился с намерением подняться на ноги, чтобы вплотную подобраться к здешней растительности, что усеивало ближайшую ко мне пещерную стену на высоте пары тройки метров. Неуклюже ступая по неровному каменному полу, местами скользкому от расплескавшейся воды, я приблизился к испускающей зеленоватое свечение поросли. На расстоянии где-то метра, или же, наверное, когда я с прищуром и с выраженным намерением всмотрелся в шляпку одного конкретного гриба, возникло соответствующее системное уведомление. И такое было у каждого отдельного, стоило лишь перевести взгляд с одного на другой. Прямоугольные сообщения наслаивались друг на друга, помалу загораживая обзор и становясь полупрозрачными, или же вовсе исчезали, в зависимости от степени оказываемого им внимания. Светящийся пещерный гриб. Уровень 1. Здоровье 1-1. Растение. Вот только, оказывается, проблема была совсем не в заворожившем меня грибном свечении. Нет-нет, и в нем она так-то тоже была, но лишь как следствие. Оперевшись на поросшую каким-то склизким и пушистым мхом стену пещеры и вытянувшись на носках ботинок, я поднял ладонь поближе к шляпке ближайшего гриба и окончательно уверился в своем прежде несмелом предположении. Вообще, оно было ожидаемо, я ведь уже не в своем прежнем, привычном мире со своими фундаментальными и нерушимыми законами природы, вполне вероятно, что тут они работают как-то иначе и по-своему. Так оно, собственно, и было. Здешние правила и законы природы исправно работали, вот только совершенно иначе. Хм, растерянно фыркнул я, пытаясь осмыслить увиденное. Сейчас я с увлечением изучал собственную руку. Она была почти не прикрыта изорванным рукавом куртки, местами неумело перевязанная, по существу, с ней все так, как и прежде, но я впервые видел свою конечность такой, прости же меня Господи, нарисованно мультяшной, или даже откровенно анимешной. Даже больше скажу, вообще все, что меня окружает сейчас, я присмотрелся уже повнимательней, было вот именно таким, пускай и качественно, но все-таки нарисованным, словно бы сама основа метрики этого мира и структура его, блин, графического бытия, напрочь отличались от известных мне. Эдакая получается сбалансированная, хорошо слаженная мешанина из яркой азиатской мультяшки и комиксовой рисовки, и без каких-либо, не знаю, визуальных артефактов или же искажений из-за смены ракурса, перспективы. Но что еще важнее, это не просто какой-то там натянутый на саму вселенную, скажем, декоративный образ или светофильтр, нет-нет, тут очень странные дела и физику в целом затронули, и немного, наверное, перекроили биологию, иначе как это еще понимать. Все во мне, от самых волос и до кончиков пальцев, до мелких родинок и шрамиков, которые только удавалось различить в полумраке, все оно было по-своему искажено и преобразовано в угоду законов этой реальности, и даже как-то по-пидорски заужено, что ли. Последнее было особенно заметно по моей нижней паре конечностей, с которых, визуально так казалось, будто мясо срезали, особенно в голени. Но опять же, это не иллюзия и не проблема моего зрительного восприятия, просто все оно существует и работает именно что по другим правилам, которые, суки такие, вылепили из меня какую-то сопливую худышку с женственными очертаниями, хотя бы приборную панель между ног оставили, кажется, нетронутой. И на этом спасибо. Ноги, веточки, блин, боюсь даже предположить, что у меня с рожей произошло. При этом, что странно, не было чувства потери массы, и даже координация в полном порядке, палец к носу приставляю, в веточках не путаюсь, и глазомер не сбоит, несмотря на, что-то звонко булькнуло. Я резко обернулся через плечо, замечая, как по водной глади святыни расходится чуть заметная остаточная рябь. Это было хорошо заметно даже в полумраке из-за тех бликов, что порождала флюоресценция грибов. Либо что-то небольшое свалилось туда со сводов пещеры, я пробежался глазами по нескольким особо подозрительным сталактитам, либо что-то, наоборот, покинуло воду. На всякий случай я подцепил с пола пускай и короткую, но увесистую пехотную лопатку, плоть она сечет, будь здоров, страшная вещь. И уже когда я осторожно приближался к святыне, чтобы заглянуть в ее темные воды, я с запозданием все вспомнил. Даже звук был точно такой же, как там. Перевалившись через шаткий каменный борт, я наугад, почти по плечо погрузил правую руку в ледяную воду, туда, где, кажется, был источник потревожившего меня звука. И почти сразу, не прошло и пары секунд, как я нашарил на дне инородное тело, не то веревочка, не то цепочка. Подцепив ту пальцами, я вытянул находку из воды, чуть поднимая ту перед собой и впериваясь взглядом в смутно знакомую мне позолоченную безделушку, незамысловатую на вид, хотя и с инкрустацией в виде крупного, идеально округлого янтаря без следов огранки на камне. Подсказка от системы, кстати, не заставила себя ждать. Скорбная память, реликвия, мана, плюс 5%, восстановление маны, плюс 20%, сопротивление скверне, плюс 40%, сопротивление проклятиям, плюс 18%, сопротивление подчинению, плюс 4%, повышенная устойчивость перед ментальным истощением, вот как.